где-то в глубине есть весомый повод остановить такси и примчаться к ней. Но стоит ли эта игра свечей? А быть может, я там посторонний, и никто не захочет снимать трубку домофона. Ведь я ушел по собственной воле, не желая причинять боль. Наверное, это возраст был причиной, что от сердца дал тебе ключи. Подумать даже далеко не мог, что через столько лет мы сойдем с дороги. И когда-то тебе я был дорог, был желанным гостем на пороге. Но небо само решает, как людям быть, стоя под дождем, не знаем, о чем говорить. Когда ты рядом со мной, я забываю про все. Мне не нужны города, в которых нету тебя. Но мы не можем любить, нельзя понять и простить. Мой мир огонь и вода, и тебе туда нельзя. Знаю, сколько плакала ты, и днями напролет забывала планы. Сжимая в кулаке память теплых слов, ты проклинала мою любовь. И устала рядом быть лишь тенью, давно не знаешь, как и где найти спасенье. Ты повстречала не того героя, и давно забыла про покой. Наверное, это возраст был причиной, что от счастья ты дала ключи мне. Подумать даже далеко не мог, что через столько лет мы сойдем с дороги. Куда пропали все разговоры, признания, подарки и ссоры. Это небо само решает, как быть, стоя под дождем, не знаем, о чем говорить. Когда ты рядом со мной, я забываю про все. Мне не нужны города, в которых нету тебя.